Глава 17. «В каре! Шевелитесь, коровы стельные!» Адыркас ревел, как раненый мамонт. «Женщин в центр!» Выучки у парней было не отнять. Первое замешательство, вызванное неожиданным нападением, прошло практически мгновенно. Еще несколько секунд назад спокойно сидящие у костра люди уже ощерились в сторону леса заряженными арбалетами, плотно сбив строй, в центре которого напряженно замерли девушки, которых, как самая старшая, опекала Рагнеда. Завидев меня, она, срывая голос, закричала: «Где Даша?» «В лодке! Уводите всех!» «А ты?» Я махнул рукой. Отвечать было некогда. Со склона на песок в пятно света от костра свалился бесформенный кусок мяса. То, что это один из бойцов, можно было догадаться только по кое-где оставшимся окровавленным лоскутам обмундирования. И опять полный ужаса человеческие крики и леденящий душу вой. Только теперь над самой моей головой. Краем глаза успеваю заметить, как пятится к лежащим на песке лодкам строй. Хорошо, что барон не стал играть в героев-спартанцев. И вот уже мощная тень заслоняет луну, и прямо передо мной возникает огромная тварь. Мощное 4-метровое тело, покрытое то ли чешуей, то ли короткой шерстью, в темноте не разобрать. Когтистые лапы, довольно высокие, с необычным расположением коленей, внутрь друг к другу. Короткий и толстый хвост, похожий на крокодилий. И массивная, вытянутая вперед голова с огромной пастью, полный острых заостренных зубов и длинными, изогнутыми, как сабли, клыками, с которых капает что-то густое и темное. Скорее всего, кровь парней, принявших на себя первую атаку твари. Но они дали своим товарищам бесценное время собраться и приготовиться к обороне. А теперь моя очередь повоевать. Главное — отвлечь чудовище. Дать возможность бойцам спустить лодки на воду и уйти на стремнину. Хищник замер, переводя взгляд с меня на строй бойцов. Демоны. Более многочисленная добыча, похоже, заинтересовала монстра больше, чем я. Придется разубеждать. Выпускаю в сторону зверя струю пламени. И ничего. Огонь огибает массивную тушу и словно впитывается в шкуру животного. Попробуем иначе. Ледяное облако накрывает монстра, промораживая у него под лапами песок, и тут же исчезает. Порождение хаоса аномалии буквально разрушает магию, и никакие мои стабилизирующие конструкты не помогают. Придется действовать по-другому. Испытанный когда-то на гигантском медведе болт впивается в морду зверюги, разворотив часть челюсти. Монстр замотал головой, разбрызгивая кровь, и в уши ударил жуткий вой. «Твою же, он что, менталист?» На мгновение мне показалось, что мой мозг сейчас разлетится на мелкие брызги. Сделав над собой усилие, вгоняя еще один болт в пасть твари, давление исчезает. Пока она трясет башкой, быстро оборачиваясь на отступающий отряд. Часть бойцов торопливо сталкивает лодки в воду, вторая во главе с бароном хлипким строем приближается ко мне на помощь. «Нет!» — кричу, срывая голос. «Уходите! Уходите все! На волоки догоню!» Против этого чудовища гвардейцы бессильны, только погибнут зря. Лучшая помощь от них — быстрее уйти отсюда и дать мне возможность применить весь свой арсенал. Парни замерли, а я уже смотрю в налитые кровью злобные глаза зверюги. Моя ручная артиллерия хорошо потрепала монстра. «Ну, что смотришь?» «Вот он я, давай!» «А?» Разогнав себе ярость, давлю на зверя ментально. И ему это не нравится. Мы кружимся, глядя друг другу в глаза. И вот когда я оказываюсь между ним и обрывистым склоном, тварь, взрывая лапами песок, бросается на меня. Не ожидал от такой огромной туши настолько стремительной атаки. Едва успеваю уйти с траектории движения перекатом, хищник, пролетая мимо, пытается ухватить меня зубами. Жуткая пасть клацает в нескольких десятках сантиметров от моего тела. Затормозить монстр не успевает. И тяжелую тушу инерции уносит вперед, где он врезается из раненной морды в склон. От удара сверху на голову чудовищу валится огромный пласт глины. Пользуясь паузой, заряжаю арбалет и бросаю мимолетный взгляд на берег. Лодки уже качаются на воде, и последних гвардейцев затаскивает на борт их товарищи. Отлично, теперь можно. Показалось, что у самого борта, вглядываясь в мою сторону, замерла стройная фигурка с длинными белокурыми волосами. Заряна? Дарья? Да какая разница, не до них сейчас. Главное, люди уже далеко, до них не достанет. Выбравшегося из-под завала зверя летит усиленная частотная граната. Даже у меня, находящегося от монстра в десятке шагов и увешанного защитными артефактами, заломило зубы, а кожу зажгло огнем. Что уж говорить о звере. Жалобно взревев, он закружился на месте, на мой мозг обрушился еще один мощный ментальный удар, от которого потемнело в глазах, и я со стоном завалился на землю. Если тварь сейчас нападет, буду абсолютно бессилен. На звук, стреляя из арбалета и собрав последние силы, пытаясь отползти подальше. И вдруг резко все проходит. Через пару секунд возвращается зрение. Монстр лежит на боку, вытянувшись и подрагивая в предсмертной агонии лапами. Лодки почти скрылись, выделяясь на воде смутными, удаляющимися пятнами. Кряхтя и постановая, водружаю себя на ноги. Голова кружится, ноги ватные, руки ходят ходуном. Кое-как заряжаю арбалет. Очень уж не хочется оказаться безоружным перед собратьями, едва не отправившие меня на тот свет твари. Осторожно выписывая полукруг, чтобы зайти со стороны морды, приближаюсь к темнеющей в ночи туше. Лапы уже не шевелятся, замерли, поджавшись под брюхо. Делаю пару шагов к монстру и обдаю его пламенем. По шкуре зверя пробегают искры, а в нос шибает вонью от паленой шерсти. Интересно, получается защита от магии только у живых особей? После смерти она исчезает, а почему? Не ко времени во мне проснулся исследовательский зуд. Внезапно в голову пришла мысль, что в эти места надо обязательно наведаться зимой, когда замерзнет болото. Судя по тому, как сквозило из-за него дыханием аномалии, где-то там есть проход через горы. И ведет он к эпицентру катастрофы. Главное, никто в этом мире, кроме меня, туда пройти не сможет. И еще один козырь мне в карман. Посмотрим, как можно будет разыграть его, когда выберемся к людям. Гораздо смелее подхожу к хищнику, теперь можно рассмотреть его спокойно. Зажигаю над нами небольшой магический светлячок. Жуткая зверюга. Морщинистая, покрытая пигментными пятнами кожа, с уцелевшими после огня клоками темно-рыжей короткой шерсти. Под развороченную морду натекла лужа крови, напитав песок. На клыки даже сейчас смотреть страшно. Когти тоже не маленькие, но не настолько ужасающие. Перепонок на лапах нет, значит, животное сухопутное, но появилось точно со стороны болот. Пришло, судя по всему, по моим следам. Испытываю ли я по этому поводу угрызение совести? Ничуть. Разведка была необходима, а погибшие парни просто выполнили свой долг. Единственное, непонятно, почему они позволили монстру подобраться к себе так быстро. Но кто знает, насколько скрытной может быть эта зверюга, когда крадется. Лапы вон какие широкие, как лопаты, наверняка позволяют двигаться мягко. А если учесть ментальную активность хищника, то становится неудивительным, что часовые не заметили опасность. А это что такое? На брюхе хищника обнаруживаю складку, оказавшуюся сумкой, в которой шевелится приросший головой к сосцу розовый, едва сформировавшийся детеныш, похожий на розового головастика с маленькими лапками. Ему точно не выжить. Выхаживать даже не буду пытаться. Все, руки, ноги трястись перестали. Теперь можно посмотреть, что осталось от караульных. Два поста по три человека. Останки двоих здесь, значит, где-то наверху еще четверо. Разумнее, конечно, дождаться рассвета, но вдруг кому-то из парней удалось выжить. Забираюсь наверх и, замерев у самой кромки леса, вслушиваюсь. Тихо. Только шум от раскачивающихся от ветра крон. Пытаюсь прощупать окрестности ментально, ничего. Но это не показатель. Не такой уж я сильный менталист. Для нормальной работы мне нужен хотя бы зрительный контакт. Придется идти самому. Далеко в лес заходить не пришлось. Растерзанные тела увидел практически сразу. Следы читались четко. Как я и думал, хищник пришел со стороны болот. Покружил вокруг лагеря и напал на один из постов. На шум и крики прибежали парни со второго. Шансов у гвардейцев не было. Зверь растерзал их практически мгновенно, видимо, ментально лишив воли к сопротивлению. Воины не смогли даже выстрелить. На месте схватки нашел заряженные арбалеты и три тела. Должно быть четыре. Еще раз оглядываясь и замечаю примятые кусты. Странно. Обломаны только верхние ветки. Углубляюсь в колючие заросли и сразу натыкаюсь на тянущийся вглубь кустарника кровавый след. Метрах в трех нашел залитого кровью четвертого гвардейца. Буй. Дышит. Жив. Вытащить раненого, не навредив, оказалось задачей нетривиальной, но я справился. Теперь можно заняться ранами. В переплетении шипастых веток сделать это не представлялось возможным. Безжалостно срезая с тела пропитанную кровью одежду, повезло парню. Основной удар клыков пришелся по арбалету. Гвардеец до сих пор сжимает в руках его обломки, и пальцы разжимать никак не хочет. Пусть. Сейчас это не важно. Зацепив оружие зубами, зверь развернул жертву, отчего удар оказался не такой выверенный. Острые, как кинжалы, зубы лишь скользнули по спине, вырвав огромный кусок мяса. Сейчас на этом месте страшная огромная рана с белеющей костью. Пару сантиметров, и тварь сделала бы бую кровавого орла. Достаю из хранилища аптечку из своих старых еще космических запасов. Жаба тут же кинулась душить, вцепившись холодными лапами в горло. Их осталось-то у меня раз-два и обчелся, но и парня жалко. Знакомы недавно, но прошли вместе уже многое. Прикладываю автодоктора рядом с раной. Тихое жужжание, и загорается зеленый индикатор. Все, что можно, аптечка сделала. Теперь осталось только залить рану биоклеем и перемотать бинтами. Взвалив тяжелое тело на спину, отчего раненый застонал, утащил его на берег. Устроил в одной из палаток, пусть отреживается. Надо, конечно, уходить отсюда как можно скорее, но не оставлять же тела парней хищникам. До рассвета рубил и таскал дрова, с замиранием сердца вслушиваясь в каждый ночной шорох. Солнце едва поднялось над верхушками деревьев, когда я запалил посмертный костер. На каждое тело положил арбалет. В этом мире давно уже не придерживаются древних традиций. И кремировать погибших воинов не обязательно с оружием в руках, но мне показалось правильным, чтобы парни ушли в чертоги Одина, как полагается. Надул лодку и принялся сворачивать лагерь, задумчиво поглядывая на тушу монстра. «Демоны! Я не могу бросить столько ценных ингредиентов гнить просто так. Всю тушу забрать не получится, но голову, лапы, сердце и печень заберу. В хранилище не пропадут, только вот место останется впритык. У меня там еще так и не подаренная ворону медвежья шкура, неприкосновенный запас продуктов и вещей, и много всего разного прочего необходимого и полезного». В путь отправился после полудня. Торопиться не стал. Все равно отряд смогу догнать только на волоке. Главное успеть догнать отряд до того, как у них начнут выходить из строя защищающие от воздействия аномалии амулеты. Буй в сознание так и не приходил. Но и хуже ему не становилось. Надеюсь, выживет. Привык я к нему. На Карбасах царили тишина и всеобщее уныние. Разговаривать и обсуждать произошедшее никому не хотелось. Такие интересные, живописные и обманчиво мирные заброшенные земли показали свое истинное лицо. А ведь Раевский их предупреждал. Не прислушались, не восприняли слова мальчишки со всей серьезностью. Посчитали, что парень нагнетает, теши чувство собственной важности. Спокойствие первых недель пути всех расслабило. Даже опытнейший Адеркас в отсутствии видимых опасностей решил, что удастся пройти по территории аномалии без приключений. Да что там говорить, он пытался спорить с Федором, когда тот приказал усилить посты. Хотя инициатива шептала, что так хорошо не бывает, что-то должно произойти, но люди устали. Вымотались морально и физически, перед тяжелым переходом с волоком хотелось дать им отдохнуть как можно больше и лучше. В результате потеряно 6 человек, отличных парней, с которыми столько пройдено бок о бок, а главное, там остался проводник. Еще и один карбас, с частью припасов придется бросить. Грибцов не хватает. Почему барон не ослушался Раевского? Почему не бросился на помощь, а ушел, как тот и приказал? Юнец приказал ему, ветерану несчетного количества схваток и битв, который больше полутора десятка лет командовал элитным подразделением военного княжеского рода. И он послушался. Потому что тогда, на миг, ему показалось, что распоряжение отдает сам князь. Столько силы и властности было в голосе парня. На замыкающем Карбасе настроения были еще хуже. Рагнеда с закаменевшим лицом, до скрипа сжав зубы, вглядывалась в исчезающие за кормой пейзажи. Первое ее задание в качестве командира от вышедшего из Бежецка отряда быстрого реагирования, способного, как тогда казалось, решить любую задачу, осталось едва половина. Княжне захотелось все бросить, забраться под огромную медвежью шкуру на носу лодки, откуда сейчас раздаются горестные всхлипы девочек, и плакать вместе с ними, жалея себя. И ждать, когда придет кто-то сильный, посочувствует, приободрит, поможет, возьмет на себя тяготы и заботы. Перед глазами вставало серьезное лицо мальчишки, срывающимся голосом кричащего «Уводите детей». а потом бесстрашно бросающегося навстречу ужасной твари. А ведь он хоть и не намного, но младше Заряны. При этом почему-то его уводить и детей совсем не кажется неуместным, скорее наоборот. Княжна только сейчас вдруг начала осознавать, сколько тянул на себе этот парень. Действительно, нянчись с ними, словно с малыми детьми. Только с Гуннером Федор вел себя на равных, с уважением прислушиваясь к мнению командира «Черных волков». Что там говорить, даже гвардейцы, опытные и матерые воины казались рядом с ним неразумными, шаловливыми мальчишками. «Как так? Почему?» «Почему?» — вторя ее мыслям раздался рыдающий голос Дарьи. «Почему мы его бросили?» Вот тоже загадка, о чем говорили Раевский с Белозерской, что высокомерная боярыня, все время шпыняющая и достающая парня по поводу и без повода, сейчас рыдает о нем наравне с сестрой. Как у него это получается? Каким образом, готовый растерзать мальчишку в первые дни буй с рыжим, спустя буквально неделю, безоговорочно с полуслова выполняли его команды, и угрюмого они пытались образумить, только угрюмый к волкам попал недавно. Младший отпрыск одного из союзных дворянских родов, он рассматривался князем как потенциальный жених для Заряны, не являясь наследником, сильный воин мог сменить род на род невесты. Тогда Бежецкие не упустили из рода перспективного лекаря и приобрели отличного бойца. Теперь придется объясняться с отцом угрюмого. Ничего. Ей есть что сказать. Если бы не Федор, непокорного, взбалмошного молодого мужчину, пришлось бы убить или ей, или барону Адеркасу. Причем без всяких поединков. Просто казнить. Потому что прямое неповиновение командирам во время боевого похода карается только смертью. И здесь Раевский оградил их от неприятных обязанностей, за что княжна была благодарна парню и в то же время ненавидела его. Людей князей Бежецких могут убивать только князья Бежецкие. Однако все сделано по закону. По древнему закону, наиболее почитаемому среди воинов. Тут даже Угрюмов-старший ничего не сможет предъявить Федору. Но мстить будет, а самое плохое, что, возможно, за своего человека будет мстить и отец. И от осознания того, что ее род вместо благодарности может стать враждебным Раевскому, княжне почему-то становилось не по себе. «Почему он?» «Потому что он так приказал». «О чем это Адель?» «Ах, да, Федор, да, он так приказал». И они с Гуннером выполнили. Этот голос нельзя было ослушаться, такую силу, дающую право повелевать, она слышала только у великого князя. Ингвар тоже, одним словом, мог заставить склонить головы даже гордых удельных князей, не говоря уже о родах послабей. Потому и подняли восстание южане, побоялись, что власть скоро окажется в одних руках. А это закон и порядок. И уже не получится крутить делишки с эллинами и ребами в обход казны. «Да кто он такой, чтобы приказывать?» Сквозь схлипы, проглатывая окончание, попыталась возмутиться боярыня. Только не было в ее словах былой уверенности и злости. Скорее, тоска и неприятие неизбежного. «А вы не поняли?» — с усмешкой спросила Аделина. Рагнеда навострила уши. Сколько разговоров, сколько споров было вокруг личности парня. Они с подругами ни к чему так и не пришли, даже умная и хитрая, как змея княжна Наталья, пасовала перед этой загадкой. Сходились все лишь в одном. Федор не так прост. И графский титул, который он упорно не хочет признавать, его по праву. Только вот ни герб, ни фамилию они с девчонками вспомнить не могли. Не было сведений о таком роде ни в одном из известных им источников. Но это ничего не значит, сколько в мире стран. А что там за заброшенными землями, и вовсе никто не знает. А вдруг сохранился еще один кусок некогда Великой Империи? А может, даже и не один? А тут такая убежденность в своих догадках от баронессы. Адель продолжала. Сильный воин. Легко убил на Хольмганге одного из лучших поединщиков княжества и подарил ему потом посмертие по древним обрядам. Он же сначала играл с Угрюмовым. Проверял, на что он способен, а когда понял, что тот его ничем не удивит, просто перерезал горло. «Это не дуэльный стиль. Так сражаются только в настоящем бою. Поверьте, я разбираюсь в этом». Тут сложно не согласиться. Аделина при всех своих странностях и романтичных наклонностях – безумный фанатик холодного оружия и древних битв. Баронесса на мгновение замолчала и с присущей ей горячностью заговорила вновь. «Он дружит с волком, очень непростым волком. Нам всем показалось, что они разговаривали, они просто смотрели друг на друга. Не отрицайте». Заброшенные земли для него словно парк у поместья. Вы знаете хоть одного человека, кто отважится в одиночку бродить по этим местам? Даже старые опытные вольные охотники ходят ватагами, не меньше 3 человек. Притом сильно далеко от пограничья не уходят. А мы 3 недели без приключений и потерь шли там, где уже 300 лет не ступала нога человека, потому что это смертельно опасно. И если бы не дурость одного из гвардейцев, буквально вынудившего сделать этот большой привал, возможно, шли бы так же и дальше. Рагнеда задумчиво прикусила губу. Все так, все именно так, но к чему клонит баронесса? И имя? А что с именем-то не так? Увлеченная версией подруги Дарья перестала рыдать. «Федор Уэллинов, дарованный богами», — тихонько заметила Заряна. «А еще произносится как Теодор», — согласилась Адель. «Или Тьютори, как говорят саамы на севере княжества. Или Тиуи, или Тюр», — категорично заключила Адель. «Что?» Рагнеда замерла в недоумении от странных выводов баронессы. «Да нет, чушь. Ничем не обоснованные, притянутые за уши домыслы, романтичные, увлеченные древними легендами девчонки. Тюр!» «Древний бог чести и войны, конечно же. Глупость. Есть еще ас по имени Тюр. Он самый отважный и смелый, и от него зависит победа в бою». Нараспев по памяти начала декларировать Адель на манер декламаторов-скальдов. «Его хорошо призывать храбрым мужам. Смелый, как Тюр, называют того, кто всех одолевает и не ведает страха. Он к тому же умен, так что... Мудрый, как Тюр, называют того, кто всех умнее. Вот пример его отваги. Когда асы занимали Фенрира волка, чтобы надеть на него путы Глейпнир, тот не поверил, что его выпустят, пока ему в пасть не положили, как залог, руку Тюра. А когда асы не захотели отпустить его, он откусил руку в том месте, которое называется теперь волчий сустав. И потому Тюр однорукий, и не зовут его миротворцем. А рука... «У Феди обе руки целы», — неуверенно возразила Заряна, а Рагнеда и остальные девушки забыли, как дышать. «Слишком многое сходилось с древней легендой». «Подумаешь?» — уверенно, как от какой-то незначительной мелочи отмахнулась баронесса Адеркас. «Долго ли истинному асу отрастить себе новую?» Рагнеда задумчиво покачала головой. «Сказка, к сожалению, сказка. А как бы хотелось, чтобы это оказалось правдой? Божественная помощь им совсем не помешает». Она мотнула челкой, словно стряхивая вызванное рассказом Адель наваждение, и вздрогнула, обжегшись о горящие фанатичной верой глаза гвардейцев.